Глава вторая. В доме графа Морбурга. Нат Пинкертон по прибытии в Берлин первым делом озаботился вступить в сношение с местной сыскной полицией, и ему предоставлена была полная свобода действий. Преступник, которого он преследовал, как оказалось, был небезызвестен и на европейском континенте. Несколько лет тому назад он оперировал в разных столицах, был уже несколько раз подвергаем тюремному заключению и скрылся из Берлина после отбытия последнего своего наказания. Граф Гайне фон Морбург, с которым Пинкертон приехал в Германию, до поры до времени не хотел сопровождать его в отцовский дом. Да сыщик и не находил этого целесообразным. Он отлично знал, что Спенсер был человек отчаянный, что при внезапном нападении на него и при опасности быть арестованным, он не остановится перед тем, чтобы пустить в ход револьвер. Поэтому он решил взять его хитростью. Гайне фон Морбург остался поэтому в гостинице, а Пинкертон отправился в западную часть Берлина, где на аристократической, спокойной улице в роскошном особняке проживал старый граф. Никто бы не мог предположить, что за этим плохо одетым и простоватым на вид прохожим скрывается самый опытный и известный в своем отечестве сыщик. На Пинкертоне был одет довольно поношенный костюм. На лицо он навел себе сильный румянец и приклеил коричневые усы и баки. Вообще, наружностью своей он походил на старого, немного опустившегося английского лакея. Подойдя к калитке графской виллы, Пинкертон нажал кнопку электрического звонка. Калитка моментально перед ним отворилась, и он направился к дому по дорожке, усыпанной гравием. За дверями дома, слегка приоткрыв их, его поджидал лакей, с любопытством осматривавший подходившего. Пинкертон вежливо поклонился. «Меня зовут Генри Тейлор. Я желал бы поговорить с господином графом». «Что же вам нужно от его сиятельства?» — спросил лакей с недоумением. «Я хотел бы получить какое-нибудь место. Может, на мое счастье, мне это удастся? Доложите только господину графу. Видимо, сами черти подгоняли вас в спину, что вы пришли со своей просьбой именно сюда. Должен вас предупредить, что служба в этом доме – чистая каторга. У господина нашего свои капризы, и бывают дни, когда охотнее всего удрал бы отсюда». «Может быть», — пробормотал Пинкертон. «Но я всякие капризы переношу. У меня шкура толстая, и я в своей жизни не с такими господами имел дело». Лакей помедлил еще некоторое время и, наконец, открыл совершенно дверь. «Ну, заходите. Я попробую доложить о вас, но сомневаюсь, чтобы вас приняли, так как молодой граф, недавно вернувшийся из Америки, находится как раз сейчас у старого графа, своего отца». Лакей ушел, а Пинкертон стал осматривать прихожую. Уже по ней он мог судить, что находится в доме, который обставлен с беспримерной роскошью и большим вкусом. Недолго пришлось ему ждать, так как лакей скоро вернулся. «У вас дьявольское счастье», — сказал он. «У старого графа сегодня была недомолвка с его камердинером Жаном, а потому он приказал пустить вас к себе. Но если позволите мне вам посоветовать, то откажитесь от этого места». «Благодарю покорно, я не так глуп. Я буду рад, если снова найду себе кусок хлеба». Лакей бросил испытающий взгляд на одежду просителя. «Вам в это всякий охотно поверит», — сказал он. «Ну, идемте». Он повел Пинкертона вверх по широкой, устланной мягкими коврами лестнице и открыл дверь в роскошный кабинет, весь отделанный красным деревом. Пинкертон вошел и низко поклонился. Перед ним за письменным столом сидел старый граф. У него была величавая фигура, довольно редкая серебристо-белая растительность на голове и длинная широкая белая борода. Рядом с ним стоял высокий, элегантный молодой человек. Это был Гервард Спенсер. Пинкертон сразу узнал его, несмотря на то, что он выкрасил в черный цвет бывшую у него в Нью-Йорке светлорусую бороду и волосы. «Здесь этот человек?» — спросил старый, полуослепший граф. «Да, папа», — ответил мнимый сын. «Вы ищете место? Служили ли вы уже камердинером?» «Конечно, ваше сиятельство. У меня имеются об этом самые лучшие рекомендации», — возразил Пинкертон. «Как вас зовут?» «Генри Тейлор». «Вы англичанин?» спросил в свою очередь молодой граф. «Точно так. Хотя вот уже 6 лет, как служу в Германии». «Гайна, сын мой, нравится тебе этот человек?» «Да. Что ж, он неплох». Молодой граф, очевидно, хотел сказать что-то другое, но, видимо, передумал, увидев немую просьбу на лице просителя, обращенную к нему. «Можете ли вы сейчас приступить к исполнению своих обязанностей?» «Точно так. Я уже 8 дней не имею места». «Тогда я вас возьму», — решил граф Бода фон Морбург. «Я страшно недоволен своим старым камердинером. Он может сейчас уходить, я прикажу его рассчитать. И вас, конечно, я буду звать Жан».